«Вполне возможно, — сказал перед выходом водяник, — что от жизни в подземельях мы утратим нужду в цветном зрении, как утратили ее некогда волки, охотившиеся в основном по ночам и в сумерках. Уже сейчас часть детей в метро рождается дальтониками. Вполне возможно, сказывается и повышенный радиационный фон. Но, думаю, дело все же не в этом». Он помолчал. «Мы приспосабливаемся, меняемся. С каждым поколением заметна разница между детьми. Сейчас у новорожденных повышенные показатели собственного излучения, но, видимо, появляется что-то вроде иммунитета к радиации. Природа все равно берет свое, даже с таким неблагодарным объектом, как человек. Но то, что наверху, я не могу отнести к нашей линии эволюции. Вполне возможно, это откат, восстановление системы. А может быть, и этого я опасаюсь даже больше, резервный вариант. Построение экосистемы на других принципах. Тогда у человечества нет шансов. Увы». Иван мотнул головой. Переступил через ямку, в которой скапливалась дождевая вода. В грязном зеркале на мгновение отразился его силуэт. Капли разбили зеркало. Через полчаса пути они вышли ко внешнему периметру ЛАЭС. Столбы с облупившейся краской, покосившиеся, замерли вечными, увечными часовыми на границе охраняемой некогда зоны. Сейчас только покосившаяся будка КПП мокла под дождем. За ржавым шлагбаумом, уткнувшимся одним концом в землю, начиналась неплохо сохранившаяся бетонка. Ближайший к Ивану корпус ЛАЭС выглядел совершенно обычным, словно здесь даже катастрофы никогда не было. Впрочем, что бетонному саркофагу станции внешние изменения? Просто не стало людей, и все. Иван переступил к шлагбаум и остановился, поджидая остальных. Ровная размеченная территория. Голые мертвые кусты, очерчивающие пешеходные дорожки. Уберфюрер встал рядом. Дождевые капли били по его брезентовому плащу и резиновой морде. Круглые окуляры. Убер постучал себя по мокрому носу противогаза по банке фильтра. Иван кивнул, посмотрел на часы. «Да, пора». Жестами подозвал остальных. «Приготовиться к смене фильтров». Глухой из-за маски голос тонул, смягчался в сыром воздухе. Внезапно мелкий надоедливый звук дождя прорезался далеким тоскливым воплем. Иван вздрогнул. Почему-то он сразу вспомнил серого человека, стоящего на корме лодки. «Да ну! Не может быть!» «Отставить!» — показал Иван жестами. «Бегом за мной!» Сапоги застучали по влажной растрескавшейся бетонке. Корпус, нависающий над людьми, из-за тумана верхняя часть его была не видна, поэтому казалось, что здание ЛАЭС уходит ввысь на огромную высоту, как башня Охта-центра, и меньше. Медленно проплывал слева. Казалось, он почти не двигается. Внезапно дождь перестал. Словно его выключили. Тишина. Вопль раздался вдалеке. Раскатился, словно бы отразился от серых стен корпуса ЛАЭС. Из-за сильного тумана Иван не мог понять, откуда именно идет звук. Но, кажется, можно подождать не только с заменой фильтров. «Внимание!» — показал он жестом. «За мной!» Иван поднял автомат к плечу, показал Уберу. «Вперед, я прикрываю!» «Похоже, не время для прогулок. Будем следовать боевым порядкам». Убер два раза кивнул, понял и двинулся вперед. Перебежка, стойка на колени, взмах рукой следующий. Кузнецов пошел. Давящее ощущение в затылке не проходило. Иван вдруг понял, что это ощущение было у него с самого начала, еще когда они вышли в море на ржавой подлодке. Но в тот момент он списал это на обстановку. Собаки Павлова, первое плавание и прочее. А похоже, тут что-то посерьезнее. Интуиция такая штука. Ей верить надо. С людьми, к сожалению, чутье не помогает, а вот в заброске... Кузнецов, повинуясь жесту Ивана, побежал вперед. Не слишком ровно бежит, но упруго, подтянуто. Может, и сделаю из него диггера. Данные у парня не так, чтобы очень, но что-то в нем есть. Упрямство, может быть. Рюкзак вилял на спине Миши из стороны в сторону, словно пытался завалить хозяина. Кузнецов добежал и остановился. Присел на колено. Скинул автомат. Проверил. Вправо, влево. Молодец, — подумал Иван. Следующий по... И тут из рюкзака у Миши вывалился компас и начал падать. Иван, чертова скорость реакции, видел, как старый металлический компас летит на бетонку. Удар, подскок, звон стекла. Казалось, треснул не только циферблат, но и окружающая тишина. «Блин!» — подумал Иван. Краем глаза он заметил движение. Повернулся. Взгляд сквозь прорезь автоматного прицела. Ничего. Только серый туман. Изгибается? Изгибается. Что-то крупное там прошло между корпусами. «Не нравится мне вон тот кустик», — подумал Иван. «Совсем не нравится. Или перестраховываюсь?» Тяжесть в затылке стала невыносимой. «Ну же, решайся!» Иван вскочил. Резкими жестами показал: «Вперед, вперед, бегом!» Уберфюрер кивнул и побежал. Миша обернулся, посмотрел на Ивана, даже его противогаз выглядел виноватым. «Вперед!» — показал Иван. «Бегом! Потом будем разбираться!» «Вперед! Бегом!» Миша наконец понял. Вскочил и побежал за скинхедом. Мандела пристроился за ними. Иван подождал Седова и побежал синхронно с ним. Опять движение. Иван повернул голову. Чертов окуляр сужает поле зрения. На мгновение ему показалось, что он видит, как гигантская, несоразмерная с окружающими зданиями фигура идет в тумане. Медленно, почти плывет, как во сне. Дальше он уже бежал. Дыхание хрипело в фильтре. Достигнув угла здания, Убер повернулся. Дальше куда? Иван на мгновение прикрыл глаза, вспоминая схему. Так... Туда жилые корпуса, сюда медблок, вон туда третий блок РБМК. «Третий блок», — сказал тогда Энигма. «Будем надеяться, что старый диггер еще не совсем впал в маразм, когда это говорил». «Туда!» — Иван показал рукой. Они побежали. Давление на затылок сначала чуть-чуть ослабло, затем стало еще сильнее. «Да что за черт!» Сапоги и ботинки гулко стучали по серому асфальту. «И черт возьми, скоро совсем рассветет! Быстрее!» Иван увидел, наконец, вход в корпус третьего блока. Огромное серое здание, символ атома на фасаде. Слева от входа каменный бассейн, оттуда торчат гранитные блоки, как обломанные зубы. И что-то подходить туда, ну, никак не хочется. Металлические двери. С уцелевшими стеклами, что интересно. Кое-где стекла заменены досками и фанерой. Высоченная труба, уходящая верхушкой в туман. На ней полосы, бордовые и серые. Дыхание в противогазе стало натужным. Окуляры запотели. Сквозь затуманенное стекло Иван видел качающуюся серую землю, далекий бассейн, гранитный парапет. Кажется, чертов бассейн щербато улыбается. Над серым зданием навис густой туман. Вдалеке виднелись размытые силуэты гигантских толстых труб, похожих на короткие лапы гигантского животного. Из-за тумана казалось, что серый слон стоит над Лаэс, а туловище и голова его спрятались в низких облаках. «Быстрее!» Давление на затылок стало невыносимым. Словно палец, упершийся туда, с бешеной силой и упорством толкал Ивана вперед, подальше от того, кто шел за ними в сырой пелене. Или наоборот, к тому, что ждало их там, в третьем блоке Лаэс. Позади он слышал тяжелую поступь. Седой начал вдруг тревожно озираться, словно тоже что-то почувствовал. Неудивительно. Иван прибавил ходу. Кто бы их ни преследовал, этот кто-то был уже совсем близко. Тот серый человек. Топая сапогами, они взбежали по ступеням. Иван рванул дверь на себя. Закрыто. Черт, он бросился к следующей. Уберфюрер с размаху ударил ногой. Алюминиевая дверь сотряслась, но выдержала. Звякнуло треснувшее стекло. Седой присел на колено и приставил свой недокалаш сайгу к плечу. Убер ударил еще. Бух. Но должен же быть вход, зараза, на! Иван прикладом выбил стекло, просунул руку. Постарался нащупать замок. Нифига. Да где же ты там? Пальцы наткнулись на что-то округлое и холодное, переходящее в другое округлое и холодное. Цепь, — не сразу сообразил Иван. Кузнецов вдруг подбежал и забарабанил по двери. Грохот. «Помогите!» — закричал он. Из-за противогаза звук получался «Погите! Погите!» «Что он делает?» Оберфюрер повернулся. Показал за плечо Ивана и потом себе на глаза. «Вижу цель». Иван кивнул. «Кажется, все. Отбегались на сегодня». Он поднял автомат к плечу, поставил предохранитель на одиночные. Вгляделся. Вдалеке мелькнула тень. Быстро. Исчезла. «Где же ты, сукин сын? Покажись!» Внезапно загремела цепь. Бам! Дверь распахнулась. Иван на рефлексе развернулся туда. «Обошли, сволочи!» «Сюда!» — крикнули оттуда. «Быстрее! Ну же!»